Дэн Бурмистров. Его свет. День был солнечным и ветренным. После беспредела лютой зимы все вокруг, и ранняя оттепель, и пение, пусть и робкое, первых самых смелых птиц, и проклюнувшиеся почки на ольхе, все это казалось каким-то чудом. Нужно было радоваться, но Глеб не радовался. Ему было некогда. Некогда обращать внимание на чудеса этого мира, потому что его собственный мир катился в пропасть. Впрочем, это чересчур сильное и претенциозное утверждение. Его мир рушился. Да нет, просто Глеб наконец-то решился совершить то, что хотел сделать еще со школы, с последнего выпускного класса. Он хотел убить. Неважно кого и даже неважно как, в его внутреннем кармане куртки лежал крепкий кухонный нож. Не очень длинный и не очень тонкий. Аккурат то, что было нужно. Хотя, может, он и не воспользуется ножом, а, к примеру, задушит его или ее. Неважно. Все эти детали, мелочи не имели значения. Совсем. Главное было то, что он наконец-то принял решение совершить убийство. Никакие голоса не шептали ему в голове. Никакие сны не намекали о необходимости совершить убийство. Глеб даже не помнил, когда точно он почувствовал это желание. И когда это желание стало нестерпимым, непреодолимым, до физического зуда. Когда-то в последнем классе средней школы. В то самое время, когда большинство ребят думают о противоположном поле, курят, пьют портвейн или чего покрепче. Шумят вечерами, дурачатся, не зная границ в силу своей молодости, грубят учителям, дерутся со сверстниками, влюбляются. В общем, делают то, что делают сотни, тысячи, десятки тысяч мальчишек по всему миру в этом возрасте. Глеба это все не интересовало. Но почти. Он тоже выпивал с приятелями, гулял, даже дрался пару раз до первой крови с парнями с соседского района. Но все это не имело для него никакого значения. Важно же было другое. Желание убить. Лишить кого-то жизни. Он не думал о последствиях, о том, что его могут поймать и затем посадить в тюрьму на длительный срок. Не думал об этом совсем. Как, впрочем, и не думал, что будет с родственниками и близкими убитого им человека. Об их горе и боли. Таких мыслей не было в его голове. Глеб просто хотел почувствовать, ощутить, осознать, наконец, каково это — лишить кого-то жизни. Увидеть, как меркнет свет в глазах, как дыхание перестает вздымать грудь, как губы замирают и более не двигаются. Навсегда. Как сказал бы поэт, его душа соскальзывала во тьму, и даже, если позволите, в пучину безумия. Но он ничего такого не ощущал и не осознавал. Ему просто нужно было кого-то убить, чтобы унять внутренний зуд и увидеть смерть собственными глазами. Сегодня был тот самый вечер. После работы он сразу поехал домой, приготовил нехитрый ужин и, не заметив, съел его, не ощущая ничего, кроме зуда и зова. Помыл посуду, заставил себя это сделать тщательно и неспешно, будто бы показывая, что он может контролировать себя. Пока еще может. Затем оделся во все темное, спрятал нож во внутренний карман куртки и вышел из пустой квартиры. Глеб не знал, где он совершит то, что задумал, и как и с кем это произойдет. Он вообще не думал об этом. Просто катался по городу на своем стареньком Ауди, но был уверен наверняка, что поймет, когда появится нужный человек. Мыслей в голове не было. Только железобетонная убежденность, как будто ничего в этот вечер не существовало, кроме его желания, истинного и непреклонного. Его он увидел возле магазина «Красное и белое». Средних лет мужчину с большим пакетом, садящимся в джип. Какой-то китайский, из новых. Глеб сразу понял, что это он. Если бы его спросили, как он определил, что именно он жертва, Глеб бы не знал, что ответить. Он не верил, что его ведет кто-то свыше, подсказывая и направляя, но на самом деле получалось именно так. Мужчина был один в машине, Его ухоженная по последней моде бородка блестела в свете фонарей магазина, а крепкая ладная фигура выдавала в нем любителя фитнес-залов. Глеб обогнал джип и притормозил у обочины в 20 метрах впереди. Сам же он вперил взгляд в зеркало заднего вида. Вот мужчина убрал большой пакет в багажник и сел за руль. В пакете, по-видимому, был алкоголь. Впереди намечались длинные выходные. Китаец резко тронулся с места и через несколько секунд проехал мимо машины Глеба, быстро набирая скорость. Старенький Audi неспешно вырулил в правую полосу и поехал следом за джипом. Глеб знал наверняка, что как быстро бы тот ни ехал, он никуда не денется. И правда, на первом же светофоре Глеб догнал его. Из-за ремонтных работ одна полоса была перекрыта, и водителям с левой стороны пришлось перестраиваться. Джип был впереди Audi всего-то на одну машину. Минут пять они ехали по прямой. Будущая жертва и его преследователь. Сам Глеб никогда не считал тех, кого собирался убить, жертвами. Он никогда не произносил это слово ни вслух, ни про себя. Кто были они для него, он тоже не задумывался. Просто люди, по какой-то причине выбранные им, или не им, а кем-то еще, и все. Руки Глеба стали сухими и холодными. Губы были плотно сжаты. Дышал он ровно и размеренно. Волнения не было. Не было и страха. Вдруг джип резко вильнул из левого ряда в правый и под возмущенный сигнал клаксона какого-то водителя нырнул в освещенное пятно заправки. Глеб посмотрел в боковое зеркало и спокойно свернул за китайцем. Он не стал подъезжать к колонке, а сразу проехал к павильону. Все так же, следя за жертвой, он видел, что крепыш решил заправиться. Вставив самостоятельно пистолет в горловину бака, он заспешил к кассе. Глеб какое-то время наблюдал за ним сквозь стеклянные окна павильона. Вот он подошел и занял очередь. Странно, но в столь поздний час на заправке было многолюдно. Вдруг Глеб повернул ключ в зажигании и заглушил мотор. Ему захотелось посмотреть на мужчину поближе. Он не знал и не анализировал причину своего поступка, просто закрыл машину и зашел в павильон. Глеб не стал становиться в очередь к кассе, а замер возле одного из стендов с шоколадками и всякими снеками. Он отчетливо видел спину выбранного им человека. В светлой притаренной куртке, облегающей его крепкое тело, высокий с короткой стрижкой здоровяк выглядел эффектно. Глеб украдкой продолжал рассматривать его. Темно-синие джинсы и белые кроссовки. Он будто бы излучал здоровье и мощь, и в то же время была в нем какая-то нервозность, торопливость. Глеб перешел к другому стенду. Сердце его забилось чуть быстрее, и дыхание участилось. Он попытался взять себя в руки, но у него это не получилось. «Зря я зашел сюда», — с досадой подумал Глеб, и когда парень оказался у кассы, спрятался в одном из проходов, чтобы тот его ненароком не увидел, когда будет поворачиваться, чтобы указать кассиру на номер колонки. Глеб на миг потерял его из виду, отстранившись вглубь прохода. «Извините, можно пройти?» Вдруг он услышал приятный женский голос у себя за спиной, чуть низковатый, с еле заметной хрипотцой, но все же приятный. Глеб повернулся на голос и в то же мгновение пропал, в буквальном смысле слова «утонув». Утонув в больших карих глазах цвета горького шоколада. Девушка была высокая, почти с него ростом. Темные волосы убраны в хвост на затылке, в спортивном костюме. Она что-то держала в руках. Глеб уставился на нее. Видя такое пристальное внимание с его стороны, девушка смутилась и даже сделала попытку отступить назад. «Простите, можно пройти?» Робко повторила она, тоже смотря на Глеба. Тот спохватился и неловко сам отступил назад, врезавшись спиной в один из стеллажей. «Да, да, конечно!» Пробормотал он извиняющимся тоном и услышал, как за спиной у него что-то упало на пол. И еще, и еще. Он повернулся и снова был столь неуклюж, что к нескольким пачкам печенья на полу добавилась еще разноцветная коробка каких-то крекеров. На шум выглянул охранник, дежуривший у входа, и неодобрительно посмотрел на ребят. Глеб кивнул ему, мол, сейчас все исправлю, и присел на корточки, чтобы собрать рассыпавшиеся пачки печенья. Девушка, видимо, из жалости или по доброте душевной, решила помочь неуклюжему парню и тоже присела на корточки. Их лбы встретились с глухим стуком, выйдя в соприкосновение друг с другом. «Ой!» — невольно вырвалось у девушки, и она тут же потерла ушибленный лоб. «Ой!» — выдохнул в конец обескураженный Глеб. «Простите!» — протянул он, и столько в его глазах было смятения, что девушка рассмеялась. Смех у нее был звонкий и заразительный, такой же красивый, как и ее глаза. Видя, как он смотрит на нее, она умолкла и тоже посмотрела ему в глаза. «Зоя!» Она протянула узкую красивую ладонь с тонкими и изящными пальцами. Глеб уставился на протянутую кисть и снова посмотрел на девушку. После того, как пауза стала уже неприличной, и в глазах девушки промелькнуло замешательство, он спохватился и протянул свою. «Глеб!» Несколько поспешно выпалил он и несмело пожал протянутую руку. Девушка опять рассмеялась, улыбнулся и Глеб. Они вместе собрали рассыпавшиеся пачки печенья и крекеров и вместе вышли из павильона заправочной станции. Глеб напрочь забыл про здоровяка в китайском джипе и про нож во внутреннем кармане куртки. Теперь это все было неважно для него. Важна была только Зоя. Он влюбился. Влюбился сразу, без предисловий и раздумий. Как волна накатывает на берег, как сильный ветер заставляет ветви деревьев клониться, как день сменяется ночью. Именно так. Это чувство пришло в его жизнь как стихия, как что-то само собой разумеющееся. Он полностью окунулся в новую жизнь, в новые для себя чувства, в другую локацию, в иную вселенную. Про то другое чувство Глеб начал понемногу забывать. Оно как будто вытеснялось любовью к Зое. Происходила ротация. На полное забвение сильного желания убить человека у него ушло чуть более месяца. А еще через месяц Глеб и Зоя поженились. Приятели и родственники говорили, что вы, мол, спешите, присмотритесь друг к другу, притритесь, узнайте слабые и сильные стороны друг друга, а потом уже принимайте решение, жениться или нет. Но Глебу всего этого было не надо, он и так знал. Знал, что Зоя та самая, единственная и неповторимая. Та самая, с кем он хотел прожить всю оставшуюся жизнь. Для Глеба это было неважно, но девушка тоже отвечала ему взаимностью. Она тоже любила его. Ее глаза лучились счастьем, когда смотрели на него. Она так заливисто и заразительно смеялась, когда Глеб рассказывал что-то смешное или просто дурачился. Дурачился? Глеб? Он сильно изменился. Очень-очень. Мудрецы говорят, что люди не меняются, но всегда есть исключения. В этот раз и было то самое исключение. Глеб стал другим, в прямом смысле этого слова. Будто бы появление Зои в его жизни запустило какие-то скрытые механизмы в его душе и сердце. Процессы полной смены личности. Он поменял работу, довольно быстро пошел на повышение. Через год они взяли в ипотеку двушку в центре, хорошую машину. Еще через год Зоя забеременела и благополучно родила малыша. Мальчика, которого назвали Егором. Жизнь сияла и блестела для Глеба. Он заснул в одном мире, а проснулся в другом. И с годами чувства к Зое не угасали, а все так же искрились и сияли. Она была самая-самая-самая для него. И он для нее. Они ездили в отпуск, в горы кататься на лыжах, в Турцию и Таиланд лежать на пляжах, купаться и есть сладкие сочные фрукты. Ходили в кино и театр, просто много гуляли. Зоя оставалась все такой же красивой и веселой, как и раньше. Еще через время, когда Егор подрос и пошел в школу, супруги решили начать свой бизнес и открыли туристическое агентство. Поначалу было сложно, и не все получалось и удавалось, но Глеб и Зоя старались, и вскоре их усилия принесли свои плоды. Они прочно встали на ноги в туристической индустрии, и о них узнали в городе, а затем и в регионе. Глеб был доволен почти всем. Его только сильно расстраивало и угнетало, когда супруга уезжала в ознакомительный тур в новую страну или по новым отелям, что предлагали ательеры туристам. Когда Зои не было дома, Глебу как будто было тяжело дышать, и даже думать связно у него получалось с трудом. Пока сын рос и учился в школе, родители его ездили в обзорники по одному. Это была вынужденная мера, так как за ребенком нужен был уход, да и бизнес еще не встал на те рельсы, когда можно приглядывать за ним одним глазком. В общем, Глеб страдал, когда его любимой жены не было рядом. И чем дальше она улетала, и надольше, тем хуже Глебу становилось. Пропадал аппетит, и весь мир вокруг терял краски в прямом смысле этого слова. Как-то Зои не было почти месяц. Она изучала новое направление в Южной Африке, посещая острова Мадагаскарского архипелага и Реюньон. Глеб совсем сник. Егор, ему тогда уже было 12, стал сторониться отца и даже избегать его, стараясь как можно меньше времени находиться рядом с папой. Но Глеб этого не замечал. Он был погружен в свой внутренний мир, переживая вынужденное расставание с любимой. Как-то ночью, когда Глеб долго не мог уснуть, ворочаясь в большой кровати в их новом просторном доме, он вдруг вспомнил события 15-летней давности. Тот день, точнее вечер, когда они познакомились с Зоей. И то, что этому предшествовало. Глеб сел в кровати, удивленно распахнув глаза. Он вспомнил нож в левом внутреннем кармане куртки, здоровяка в китайском джипе, за которым он ехал не один километр. Воспоминания, как слайд, будто бы вложили ему в голову. Все эти годы, счастливые годы, он ничего из этого не вспоминал. Да просто потому, что не было что вспоминать. Эти события были изъяты из его жизни. Может, они были похоронены глубоко-глубоко в подсознании? Глеб не знал, да и не думал сейчас, почему так вышло, и он все забыл. Сейчас он вспомнил. Помнил. Знал. Его бесстрастный взгляд на те события и возможные последствия, если бы он не встретил Зою на той заправке. С воображением у Глеба всегда было плохо, но анализировать он умел. И чувствуя, куда может завести его этот анализ, Глеб в ту же ночь напился до беспамятства, чтобы только забыть, снова забыть то чувство, всплывшее в сердце спустя столько лет, то желание, стремление и... Ему даже понадобилась медицинская помощь, чтобы прийти в себя. С сыном он за взятку договорился, что мама ничего не узнает, и Егор сдержал слово, хвастаясь одноклассникам и друзьям новым айфоном. Зоя вернулась. И жизнь вернулась в привычную колею. А той ночи Глеб больше не вспоминал и не думал. Он только попросил супругу не уезжать так надолго. Зоя расцеловала мужа и клятвенно пообещала, что больше такого не повторится. Следующие 9 лет были такими же счастливыми в жизни Глеба, как и предыдущие 15. Егор закончил школу, поступил в Институт туризма и сервиса и влился в общий семейный бизнес. Супруги Чадовы, а им тогда уже было 42 Глебу и 39 Зое, все меньше времени уделяли агентству и все больше друг другу. Почти 25 лет супружеской жизни ни на йоту не уменьшили их любовь. Они также смотрели друг на друга, также страстно занимались любовью, также понимали друг друга с полуслова. Глеб увлекся фитнесом, так как за годы супружества набрал лишние килограммы, и у него появился живот. Зоя же осталась такой же стройной, что и в день их знакомства. Ее интересы сместились в сад и розарий, что она разбила с фасада дома. Егор взял весь бизнес на себя, когда закончил институт, и Глеб с Зоей почти не касались туризма, только как туристы. Правда, по старой памяти, Зоя, не Глеб, ездила в обзорники, но не очень часто. Накануне 25-летия их супружеской жизни Егор попросил родителей слетать на Кабо-Верде. Это направление сейчас успешно развивалось, и сыну не хотелось остаться в стороне. Поначалу Зоя и Глеб собирались лететь вдвоем, изучить, а заодно и отдохнуть на новом месте. Но затем супруг разболелся, подхватил где-то вирус, Поднялась температура, появилась ломота в теле. Он, конечно, порывался и в таком состоянии лететь, но Зоя настояла на том, чтобы он остался дома. Глеб упрашивал ее, уговаривал, обещал, что поправится прямо в полете, но супруга была неумолима. Улыбнувшись своей восхитительной обезоруживающей улыбкой, от которой Глеб всегда таял, словно воск горящей свечи, она заверила мужа, что обернется за неделю и даже быстрее. 3 дня туда-обратно на перелеты и 4 дня на месте. Он с тяжелым сердцем ее отпустил, конечно же. Как чувствовал, что не надо было этого делать. В день возвращения Зои Глеб услышал в новостях, что самолет Boeing 737 рейса АБ-2391, летевший из Лиссабона в Москву, рухнул в Средиземном море у берегов Греции. Никто из 148 пассажиров и 6 членов экипажа не выжили. Затем, конечно же, началась беготня, выяснение, надежда, не основанная ни на чем. Этим занимался сын, Егор. Глеб впал в состояние ступора. Он не реагировал ни на какие внешние проявления, ни на звонки и разговоры Егора, близких и друзей, ни на звонки с работы и от родственников. Он как будто перестал существовать в этом мире. Осталась только его оболочка, пустая оболочка из плоти и крови. И все. Все то, что наполняло тело жизнью, ушло вместе с Зоей, с ее смертью. Егор хлопотал по доставке найденного в море тела матери в Москву, потом в их родной город. Были похороны, довольно пышные. Пришло много людей проститься с Зоей Чадовой. Все же их фирма была одной из ведущих в регионе в туристическом бизнесе. Глеб оставался роботом, который совершает простейшие действия по заранее вложенной в него программе. Ест, спит, ходит в туалет. На кладбище и на поминках он пожимал чьи-то руки и кого-то обнимал в ответ. Ему что-то говорили, он отвечал, и все. Прощальную речь говорил сын. Глеб же молча стоял с бокалом какого-то алкоголя в руке и непрестанно смотрел на портрет супруги в черной рамке. Ее жизнь оборвалась столь трагически. И его жизнь закончилась. Во всяком случае, в этом мире. Его разбудил звонок телефона. Глеб открыл глаза. Он сидел в кресле, ноги затекли от неудобной позы. Голова была тяжелая от слез и выпитого алкоголя. Глеб помнил, что долго плакал, и в те короткие промежутки времени, что он успокаивался, он пил что-то из бара. Вначале он плакал тихо, друзья бы сказали по-мужски. Затем стал выть протяжно и горестно, плотно зажмурив глаза. Потом он не помнил. Звонок прозвенел еще раз и еще. Глеб нашел телефон на стоящем рядом столике и посмотрел на светящийся экран. Звонил сын. Какое-то время Глеб раздумывал, отвечать или нет, но телефон звонил настойчиво, разгоняя сонную темноту комнаты. Он глубоко вздохнул и нажал кнопку. «Да». Голос его был бесцветным и тихим, как сухая листва, гонимая поздней осенью по пустым серым улицам и бульварам города. «Привет, пап». «Привет». «Ты как?» После некоторой паузы. «Никак». На другом конце тоже на время замолчали. «Хочешь, я приеду? Сходим куда-нибудь? Можем съездить в...» «Не надо, сынок». Перебил его Глеб. Опять повисла тишина. Теперь обоюдная. «Ладно, звони, если что, хорошо? В любое время звони, ладно?» «Ладно. Пока, Егор». И Глеб первым нажал кнопку отбоя. Он ничего не чувствовал, ничего не ощущал. Просто сидел и смотрел в никуда. Глеб знал, что сын любит его и готов ему помочь, самозабвенно и в любой момент, но он также знал, что Егор его боится. Боится до чертиков. Будто бы он знает про отца то, что не знает никто. Не знала даже мама. Зоя. Понемногу Глеб возвращался к жизни. Впрочем, это сложно было назвать жизнью. Будто бы на его теле и даже, скорее всего, на сердце и душе провели сложную операцию. Просто отрезали все, что можно было, оставив лишь остов. Позвоночник, кожу, мышцы. А то, что делало Глеба человеком, не монстром, забрали. Удалили. Решившись, наконец, съездить на рыбалку в то самое место, куда звал его сын, Глеб заехал в рыболовный магазин. Выбрал магазин на другой стороне города, чтобы его никто не узнал там. Надо было обновить спиннинг, кое-какие снасти, да купить подкормку. Он оставил свой джип, большой рамный американец, на стоянке магазина и вошел в полутемное помещение. На улице был солнечный день. Весна какого-то года набирала обороты. В магазине было пусто. Почти пусто. Кроме продавца, по эту сторону прилавка стоял еще один человек. Он склонился к витрине и что-то выбирал, подслеповато щурясь и водя пальцем над стеклом. Глеб остановился чуть поодаль и стал изучать стенд со спиннингами. Краем глаза он следил за мужчиной и слушал их разговор с продавцом. Мужчина был средних лет, тщедушный, в залатанном комбинезоне неопределенного серого цвета. Остатки волос на его круглой голове смешно топорщились двумя островками, прямо над чуть оттопыренными ушами. «А что вы скажете про эти крючки?» — вопрошал он у продавца чуть низким, гнусавым голосом. Глеб взялся за один из спиннингов, да так и замер. Сердце гулко забилось и в голове зашумело. Он несколько раз моргнул, пытаясь разогнать вдруг возникший в голове туман. «Что это? Сердечный приступ?» — подумал он, медленно вдыхая и выдыхая из легких воздух. «Инфаркт?» Но нет, это был не инфаркт и даже не легкий приступ стенокардии. Это был зов, забытый, заросший сорной травой на пыльном и захламленном пустыре. Тот самый зов, что 25 лет назад не давал ему уснуть. Не давал ему есть и пить, звал его и вел. После разговора мужчина в сером комбинезоне, так ничего и не купив, вышел из магазина. «Выбрали?» Улыбчивый продавец обратил свой взор на другого покупателя. «Да», — хрипло ответил Глеб и не узнал свой голос. В нем было столько скрытой силы и желания, и он принадлежал совсем другому человеку. «Не Глебу». Он ткнул пальцем в первый попавшийся спиннинг. «Этот». «Отличный выбор». Улыбка продавца стала еще шире. «Еще бы. Покупатель выбрал самый дорогой экземпляр». «Что-то еще?» «Да». Опять тем же чужим, хриплым голосом произнес Глеб. «Блесну, крючки, прикормку». «Вот этот нож». Палец Глеба ткнул через стекло в тускло блестевшие вороненной сталью откидной «Браунинг FA-53».